Глава 14. «Слушай», — слегка заикаясь от пережитого нервного потрясения, сказал судья, — «откуда он взялся, этот шайтан? Посмотри, во что он превратил мой дом!» Роман снова презрительно сплюнул через перила, стараясь, чтобы плевок попал на распростертое внизу тело. Это у него снова не получилось, и он лениво подумал, что позже попытается еще разок. «Дом!» — передразнил он. «Дом! О чем ты, спрашивается, думаешь? Дом! Скажи спасибо, что сам уцелел! Ты что, до сих пор не понял, кто это был?» Судья повернул к нему серое от страха, мелко трясущееся жирное лицо. «Кто?» — переспросил он. «Кто это был, а? Ты думаешь, что это он?» Роман снял автомат с плеча и небрежным движением защелкнул флажок предохранителя. «А что?» — закуривая, поинтересовался он. «К тебе часто приходят такие гости?» «Я, конечно, человек приезжий и не совсем разбираюсь в местных обычаях и традициях, но мне почему-то казалось, что места, где подобные увеселения в порядке вещей, очень быстро становятся безлюдными. Впрочем, для верности надо бы его осмотреть». «Осмотреть!» Лицо судьи из серого начало постепенно становиться зеленым. «Слушай, зачем смотреть? Сдох, шайтан, и слава Аллаху! Пойдем, у меня в подвале коньяк есть. Выпьем, и руку мне надо перевязать. Этот шакал меня ранил. Чуть не убил, слушай!» «Покажи руку!» Прислоняя автомат к перилам, потребовал Роман. «Да, ранение серьезное. Кость цела, слушай! Главное, чтобы руку не отрезали!» «Цела будет твоя рука», — успокоил его майор. «Видно, осколком стекла зацепило. Ранка, пфу, смотреть не на что, а ты уж испугался. Правда, крови вытекло порядочно. Но это всегда так, когда стеклом порежешься». «Слушай, правда?» — оживая на глазах, спросил судья и, наконец, отважился посмотреть на свою руку, чтобы удостовериться в том, что его не обманули. «Шайтан, да это же царапина! А я совсем умирать собрался, клянусь! Пойдем посмотрим на этого шакала!» Вдвоем они спустились на первый этаж, вышли во двор и, обогнув дом, подошли к трупу Али Аль-Фаттаха, так и не сумевшего довести до конца свою месть из-за пристрастия к дешевым театральным эффектам. Пока судья отдавал распоряжение набежавшим людям, майор носком сапога перевернул тело и присел над ним на корточки, озабоченно дымя сигаретой. «Смотри», — сказал он подошедшему судье, — «куртка, похоже, американская, как и ботинки, бронежилет израильский. Между прочим, очень популярная в определенных кругах штука». А парень был силен. «Смотри-ка, раз, два, три, 8 пуль, 5 в грудь и 3 в живот. Лично я бы от такой порции вырубился, несмотря на бронежилет. Помню, мне из Макарова в ребра засадили. Так не поверишь, 2 недели синяк не сходил. Рукой пошевелить не мог. А уж о том, чтобы поднять что-нибудь тяжелее ложки, и вовсе речи не было». «Бешеный», — убежденно заявил судья. «Одержимый». «Одержимый», — задумчиво повторил Роман. Он внимательно разглядывал то, что осталось от лица Аль-Фаттаха. Говоря по совести, осталось совсем немного. Задранный кверху подбородок с окровавленным комом спутанной бороды, да часть нижней губы. Все остальное представляло собой сплошное кровавое месиво, из которого тут и там торчали острые осколки костей и похожие на сломанные клавиши рояля белые пластинки выбитых зубов. «Страшная штука этот Калашников», — сказал майор. «Мне вот что интересно. Откуда у ФСБшника такая бородища? Неужели он заранее готовился к переброске и работал по легенде? И еще. Ты не знаешь? Это он кричал «Бисмилля» или кто-то из твоих джигитов?» «А что, кто-нибудь кричал «Бисмилля»?» — удивился судья. Не знаю, честное слово. «М-да», — сказал майор, — «и ведь спросить не у кого. Всех покрошил дьявол бородатый. А кто остался, небось, уже подштаники стирает». «Не нравится мне эта история с бородой, судья». Что ты пристал к этой бороде? Может, она вообще фальшивая?» «Хочешь проверить?» — спросил Роман, глядя на судью снизу вверх и щурясь от дыма, зажатой в зубах сигареты. «Возьмись, подергай. Вдруг и правда накладная». Толстое лицо судьи перекосилось в гримасе брезгливого отвращения. «Спасибо, дорогой», — сказал он. «Не хочу». «Что ж», — Роман усмехнулся, — «по крайней мере, честно». Он сам взялся за спутанную, насквозь пропитавшуюся, уже начавшей сворачиваться кровью бороду, и несколько раз сильно дернул. Раздробленная голова Аль-Фаттаха при этом приподнималась и опускалась, издавая отвратительный чавкающий звук. «Одно из двух», — сказал Роман, рассеянно вытирая испачканную ладонь о превратившуюся в лохмотье утепленную куртку Аль-Фаттаха. «Либо борода настоящая, либо он пользовался каким-то суперклеем». Он поднес ладонь к глазам и внимательно рассмотрел несколько вырванных из бороды волосков. «Да нет, настоящее. Смотри, корни, и кожа слишком смуглая». «Нет, судья, этот парень совсем не похож на москвича. Что ты там говорил про отряд, который шел к Хаттабу? Может, это один из них?» «Шайтан», — сказал судья. «Но мне доложили, что убили всех. Хотя если он один из них, тогда понятно, почему он кричал «Бисмилля». Араб, наверное, наемник, профессионал. Вот шайтан». «Что ты заладил, шайтан, шайтан? Ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит, что москвич жив и сейчас находится где-то поблизости. А этот бородатый черт...» Он кивнул на распростертое в луже крови тело. «Перебил не меньше десятка твоих людей. Он сделал за москвича половину работы». «Я говорил тебе, что твои проделки на дорогах когда-нибудь плохо кончатся». «Что делать, слушай, а?» — растерянно спросил судья. «Это какой-то сумасшедший дом. Все было так хорошо, спокойно. Что делать, дорогой?» Роман, наконец, выпрямился во весь рост, небрежным щелчком отбросил в сторону окурок и, прищурившись, посмотрел на судью. Перед лицом реальной угрозы толстяк заметно сдал, и Роман подумал, что вскоре ему предстоит еще одна командировка в здешние края. Когда войска Трошева и Шаманова начнут прочесывать здешние горы и ущелья, судью непременно нужно будет убрать. Непременно. Знает он совсем немного, но и того, что ему известно, грамотному следователю будет вполне достаточно, чтобы ухватиться за кончик, ведущий в Москву ниточки. При грамотном подходе это дело можно будет размотать меньше, чем за полгода, и тогда Апрелев с его галстуками и манерами царедворца полетит вверх тормашками, прихватив с собой и его, майора ФСБ Романа Шевцова. А поскольку речь идет об изготовлении фальшивой валюты в особо крупных размерах, дело будут вести грамотные люди. Самые грамотные, каких удастся найти. Роман припомнил некоторые знакомые фамилии и подумал, что для этих людей расследовать историю с набитыми поддельными долларами цинковыми гробами будет парой пустяков, особенно если им станет помогать запуганный до потери сознания судья. Умнее всего было бы пристрелить толстяка прямо сейчас, не дожидаясь, пока грянет гром. Но деловые партнеры Апрелева ждали денег. Деньги были нужны срочно. И Апрелев, конечно же, не обрадуется, узнав, что его эмиссар по собственной инициативе прикрыл производство, которое его послали защищать. «Перестань трястись. Негромко, чтобы не услышали посторонние, но с большим напором», — сказал Роман. «Пока что ничего страшного не происходит. Замочили одного, замочим и другого. Но это только в том случае, если ты перестанешь дергаться и начнешь шевелиться. Собери всех своих людей и прикажи им прочесать окрестности. Пусть переворошат каждый куст и перевернут каждый камень. Вряд ли они кого-то поймают, но сделать это просто необходимо. По крайней мере, массированная облава спутает его планы и заставит прятаться вместо того, чтобы нападать. Эх, иметь бы парочку хороших служебных собак, мы бы мигом отыскали эту сволочь. У тебя нет служебных собак? Есть, саркастически ответил судья. Было заметно, что он начал понемногу приходить в себя, оправляясь от шока. Все есть, дорогой. Собаки, дрессированные крокодилы, розовый слон с тремя хоботами. Смеешься, да? Откуда у меня собаки? Что я, милиция? Нет, конечно, ответил Роман. Ты у нас не милиция. Ты у нас шариатский суд. Через полчаса все оставшиеся в строю люди судьи, вооружившись до зубов и получив подробные инструкции, вышли на прочесывание местности. Их было 34 человека, и, наблюдая за тем, как жидкая цепочка людей медленно движется вверх по заросшему кустарникам склону, Роман вздохнул. Это была жалкая пародия на облаву. Но снимать с постов те полтора или два десятка человек, которые дежурили на дорогах, судья отказался, и Роман не стал с ним спорить. Охранять подступы к селению было просто необходимо. Кроме того, загонщики могли ненароком загнать дичь прямиком на один из постов, и тогда все закончилось бы ко всеобщему удовлетворению. «Ну что же», — сказал он, снова поворачиваясь к судье, который стоял на террасе, зябко кутаясь в пальто и глядя на склон. «Мы сделали все, что могли. Точнее, почти все. Скажи, судья, твой станок случайно стоит не в доме?» «Зачем?» — судья пожал жирными плечами. «Он работает по ночам и очень шумит. Зачем мне в доме такая вещь?» «Туда смотри». Он протянул куда-то в сторону руку, выставив жирный указательный палец. Наброшенное на плечи пальто попыталось сползти, и он придержал его свободной рукой. «Трубу видишь?» Там была котельная и ремонтные мастерские. Станок в подвале котельной. «Умно», — кивнул Роман. «А охрана?» «Обижаешь, дорогой», — судья развел руками. «У моих людей там лагерь. Казарменное положение, понимаешь?» Роман не ответил. Он снова курил, задумчиво глядя на трупы, редком лежавшие под навесом в глубине двора. Тела накрыли брезентом, из-под которого торчали только ноги в ботинках армейского образца. Вторая слева пара ног была обута, высокие желтые бутсы со шнуровкой почти до середины голени и высокой рубчатой подошвой со сложным рисунком протектора. Аяс успел вернуться из своей поездки на уничтоженный пост в ущелье как раз вовремя, чтобы получить причитавшуюся ему пулю. Впрочем, — подумал Роман, — это мог быть и осколок. Судье теперь долго придется приводить свой дом в порядок. Пожалуй, до того самого дня, когда подойдет его черед отправиться вслед за своими бородатыми джигитами. Труп араба лежал особняком, накрытый рогожным мешком, на котором уже проступили темно-бордовые пятна. Роман снова испытал непреодолимое желание подойти к нему и смачно плюнуть на то, что осталось от головы наемника. Он никак не мог простить арабу то чувство парализующего страха, которое овладело им, когда после третьей рюмки коньяка, поджаренное мясо и неторопливую беседу, он внезапно оказался в эпицентре чего-то, что больше всего напоминало неистовое извержение вулкана. Если бы у этого мерзавца так, кстати, не кончились патроны, дело могло бы завершиться совсем по-другому. Роман чувствовал, что сыт этой командировкой по горло. Конечно, приказ есть приказ, и работа есть работа, но сейчас Роман мечтал только об одном — снова оказаться в тепле и холостяцком уюте своей московской квартиры, из окна которой в хорошую погоду был виден шпиль Останкинской башни, почти достающий до неторопливо плывущих над городом облаков. Вид диких гор и убогих полуразрушенных селений, жители которых днем бесцельно слонялись по своим подворьям, а по ночам брали в руки оружие и шли убивать русских, вызывал у него физическую тошноту. Но на кой черт, спрашивается, России эти горы? «Надо прогуляться туда», — сказал он после долгой паузы. «Куда, дорогой?» — встрепенулся судья, который тоже думал о чем-то своем. «В твою котельную, куда же еще? Ты не забыл, что груз надо срочно подготовить к отправке? Твои люди, насколько я понимаю, заняты все до единого. Так почему бы и нам не заняться делом? Или ты боишься, что это повредит твоему авторитету?» «Дорогой, зачем такое говоришь? Знаешь, что повредит моему авторитету?» «Знаю», — ответил Роман. «Если бабки кончатся, это очень сильно повредит твоему авторитету». «Вот», — воскликнул судья с непонятным воодушевлением. «Слушай, с тобой приятно говорить. Ты умный человек, дорогой. Может, останешься? Будем вместе работать, а?» «Нет уж, уволь», — Роман с улыбкой покачал головой. «Знаешь, как у нас говорят? Где родился, там и сгодился». «Правильно говорят», — согласился судья. Они снова обогнули дом, спустились по уступчатой, вымощенной камнем дорожке к узорчатым железным воротам и вышли на улицу, где все еще стояла темно-зеленая пятидверная Нива, на которой приехал Роман. «Хорошая машина», — желая польстить гостю, сказал судья. «Дерьмо это, а не машина», — отозвался Роман, просовывая в салон громоздкой калашников. «Знаешь, какая у меня в Москве? Джип с 5-литровым движком, кондиционер, радиотелефон и вообще все, что можно придумать. 30 косарей за него отвалил. Не машина, зверь». Судья уважительно подсокал языком и с трудом втиснул свое тучное тело на переднее сиденье Нивы. В глубине души он был уверен, что Роман привирает по поводу своего автомобиля, хотя и не понимал, зачем ему это нужно. Кто их поймет, этих русских? С ними всегда так. То они выглядят полными идиотами, которых не обведет вокруг пальца только ленивый, то вдруг удивят небывалой, почти нечеловеческой хитростью. Устраиваясь на сиденье, судья как бы невзначай запустил руку в глубокий карман пальто и прикоснулся к рубчатой рукоятке Браунинга. Роману он не доверял ни на грош и сильно подозревал, что тот прибыл вовсе не для того, чтобы заново наладить уничтоженный канал доставки. В глубине души судья был почти уверен, что группу полковника уничтожил сам Роман или кто-то, кто работал с ним в паре. Возможно, Москва приняла решение по-быстрому свернуть производство. Это, конечно, были только домыслы. Но судья был начеку с того самого момента, как в его доме появился этот подозрительный гость, и старательно создавал образ трусоватого и недалекого простачка, чтобы в решающий момент у него было чем удивить московского майора. Роман запустил двигатель и включил первую передачу. Машина тронулась и медленно покатилась по ухабистой, изрытой глубокими трещинами и рытвинами дороге, на которой тут и там виднелись жалкие островки когда-то лежавшего здесь асфальтового покрытия. Асфальт проложили в конце 70-х, и, насколько мог припомнить судья, ни разу не ремонтировали. Одно время он сам подумывал о том, чтобы привести дорогу перед своим домом в порядок. Но потом началась война, и судья решил, что найдет своим деньгам лучшее применение, чем асфальтировать дороги для русских танков и бронетранспортеров. Он ожидал, что привыкший к гладким московским магистралям майор будет ворчать, негодуя по поводу почти непроезжей дороги. Но за время своей поездки тот, похоже, претерпелся ко всему и вел машину спокойно, полностью сосредоточившись на управлении и тихонько насвистывая сквозь зубы. Вскоре дома и сады по обе стороны дороги уступили место каменистому, поросшему желтовато-серой прошлогодней травой пустырю, на котором ржавели остовы двухбортовых грузовиков, колесного трактора МТЗ и наполовину вросшего в землю дискового плуга. Из бедной каменистой почвы тут и там, как корни диковинных растений, торчали какие-то ржавые железки и спутанные мотки проволоки. Впереди маячили грязно-белые приземистые корпуса мастерских сельхозтехники, над которыми торчала закопченная кирпичная труба котельной. Самого здания котельной не было видно, но там, где оно должно было стоять над проломленными крышами мастерских, поднимался негустой столб белого дыма. «Это что такое?» — удивился Роман, указывая на дым. «У тебя там случайно не пожар?» «Шутишь?» — напряженно ответил судья, вглядываясь в дым, как шаман, силищийся прочесть зашифрованное в дымовых клубах послание духов. «Ничего не понимаю. Может быть, охрана греется? Сыро? Замерзли?» «Дисциплинка!» — прибавляя газу, вскользь заметил Роман. «Шкуру спущу с шакалов!» — пообещал судья. «Если будет с кого спускать!» Не сговариваясь, подумали оба, и каждый сделал из этой мысли свои собственные, диаметрально противоположные выводы. Они подъехали к облезлой, полуразрушенной будке проходной, и Роман загнал машину в захламленный двор, миновав ворота, одна створка которых косо висела на уцелевшей петле, глубоко войдя нижним краем в землю, а вторая вообще отсутствовала. Ему сразу же пришлось резко затормозить, чтобы не наехать на человека, ничком лежавшего поперек дороги. Лицо лежавшего было чуть ли не по самые уши, погружено в жидкую грязь, так что если он не умел дышать кожей, то без всякого сомнения был мертв. «Черт!» — сказал Роман. «Вот черт!» — повторил он изо всех сил, хватив кулаком по ободу руля. «Эта сволочь уже здесь!» Произнося последние слова, он повернулся к судье и оторопел, увидев наведенный на него ствол Браунинга 22-го калибра. Дамский пугач, зажатый в жирной пятерне судьи, выглядел бы комично, если бы не расстояние. Между дульным срезом пистолета и лбом майора было не больше 20 сантиметров, а на такой дистанции его шансы уцелеть равнялись нулю. «В чем дело?» — холодно спросил Роман, стараясь смотреть судье в глаза. Черный кружок пистолетного дула притягивал его взгляд как магнит, и ему приходилось прилагать большие усилия, чтобы по-прежнему смотреть прямо в подлые, поросячьи глазки сидевшего в пассажирском сиденье толстяка. «Ты знаешь, в чем дело, шакал!» — ответил судья. Его речь ни с того ни с сего стала изобиловать шипящими и свистящими звуками, словно язык судьи превратился в раздвоенное змеиное жало. «Почему ты не пришел ко мне, как человек к человеку, и не сказал прямо, пора закрывать лавочку, судья? Разбери станок и беги, куда глаза глядят. Ты боялся, что я тебя продам, да? Ты не хотел проблем, правда? Ну так ты их получил. Молись, шакал!» «Болван!» — сказал Роман, успевший к этому моменту немного прийти в себя. «Ты, я вижу, решил, что я пришел по твою душу? Ну так посмотри на свою котельную!» Судья криво ухмыльнулся, продолжая держать пистолет в нескольких сантиметрах от майорского лба. «За кого ты меня принимаешь?» — спросил он. «Я перестал покупаться на этот фокус еще тогда, когда тебя не было на свете». «Так», — сказал Роман, — «давай-ка успокоимся». «Я спокоен», — перебил его судья. «А тебя успокоит вот это». Он сделал движение пистолетом, почти ткнув майора в лоб его тупо срезанным стволом. «Хорошо», — согласился Роман, — «но когда ты прострелишь мне голову, все-таки посмотри на свою котельную. Помнишь дым?» «Так вот», — Он валит из окна подвала. Как ты думаешь, что там может гореть?» Судья против собственной воли повернул голову. Его рот испуганно округлился, когда он понял, что Роман говорит правду, а в следующее мгновение майор четким многократно отрепетированным движением вывернул пистолет из его разом вспотевшей ладони. Судья охнул и схватился за травмированную кисть, прижав ее к груди, как младенца. Роман поставил Браунинг на предохранитель и равнодушно бросил его на переднюю панель машины. «Я приехал, чтобы забрать товар», — сказал он. «Забрать, понимаешь, а не уничтожить. Его ждут в Москве, и если он не прибудет...» «Черт, не если, а когда. Так вот, когда он не прибудет в назначенный срок, с меня спустят шкуру. Даже если бы я собирался тебя шлепнуть, зачем мне было жечь деньги? Зачем мне было спасать тебя от этого араба, жирный кретин? Я мог пристрелить тебя 10 раз, а потом спокойно уйти. Ну, до тебя наконец дошло?» Судья молча взял с приборной панели свой пистолет, снял его с предохранителя и полез из машины, свободной рукой вынимая из кармана пальто трубку сотового телефона. «Надо тушить», — коротко бросил он, обернувшись через плечо. Роман удивленно покачал головой. Глуповатый простак исчез, буквально на глазах превратившись в человека, который наводил ужас на всю округу и не боялся поднять руку на людей и имущество самого Хаттаба. В затерявшихся среди складок жира поросячьих глазках появился хищный стальной блеск, а утиная в перевалочку походка внезапно стала пружинистой и стремительной. Майор взял с заднего сиденья автомат, со щелчком опустил вниз флажок предохранителя и, заглушив двигатель Нивы, выпрыгнул из теплого сухого салона в промозглую сырость ненастного мартовского дня. После полудня заметно потеплело. Глеб расстегнул бушлат почти до пояса, с неудовольствием чувствуя, как тело покрывается липкой испариной. Чтобы немного отвлечься, он вообразил себе ванну. Не роскошный мраморный бассейн, в котором ему как-то довелось поплавать, а обыкновенную чугунную ванну с потрескавшейся эмалью, наполненную горячей, сильно отдающей хлоркой голубоватой водой. «Да бог с ней, с чугунной!» — решил он, продираясь сквозь мокрые заросли каких-то колючих кустов. «На худой конец сошла бы и жестяная. Сгодилась бы даже старая дубовая бочка с дождевой водой, мягкой, почти неощутимой, слегка попахивающей тиной и лягушками. Лишь бы смыть с тела эту липкую пленку и соскрести со щек и подбородка густую жесткую щетину». Он остановился и, разведя в стороны колючие ветки, посмотрел назад. Ему не нужно было прибегать к помощи бинокля, чтобы увидеть редкую цепочку вооруженных людей, которые медленно поднимались вверх по склону от дома судьи. Боевики прочесывали местность, и слепой был вынужден покинуть свой наблюдательный пункт, рискуя в любой момент быть замеченным или напороться на один из замаскированных постов, которых в этих горах было великое множество. Глеб принял решение дать крюк вокруг поселка и, зайдя с другой стороны, вернуться к дому. Он сомневался, что печатный станок установлен в особняке судьи, но дом был отправной точкой его поисков. Будь под его началом хотя бы взвод десантников, он мог бы просто раздавить засевшую в зелени банду, а потом неторопливо, без ненужной спешки, обшарить дом за домом в поисках подпольной типографии. Но об этом нечего было и мечтать. И единственной альтернативой открытому бою была возможность взять языка и хорошенько его расспросить. Глеб был уверен, что помочь ему в поисках может любой житель поселка. Женщина, старик, подросток. Они могли не знать, чем конкретно промышляет судья. Но суета вокруг места, где он проворачивал свои делишки, не могла остаться незамеченной. Двигаясь по склону параллельно улице, на которой стоял особняк судьи, Глеб добрался до конца поселка. Это путешествие не отняло у него много времени, поскольку поселок был невелик. Стоя на крутом откосе над раскинувшимся внизу селением, Глеб представил, как здесь будет красиво, когда зацветут сады. Это затерявшееся среди мощных каменных отрогов Кавказа скопление каменных домишек, утопавших в путанице ветвей, буквально дышало покоем. И Глеб, который уже раз поразился способности некоторых людей осквернять и портить все, к чему они прикасаются. Они напоминали ему злых избалованных детей с плачем и ревом, дерущихся за право разломать на куски новую игрушку. Сразу за деревенской околицей начинался каменистый пустырь, посреди которого уныло ржавели бренные останки какой-то сельхозтехники. А за пустырем медленно, но верно разрушались беленые постройки давно заброшенных мастерских, в которых, по всей видимости, эту технику когда-то ремонтировали. Теперь мастерские имели совершенно нежилой, абсолютно покинутый вид. И Глеб был удивлен, заметив неподалеку от здания котельной, чья труба закопченным кирпичным пальцем указывала в низкое серое небо, тентованный грузовик, издали выглядевший вполне исправным. Он пригляделся и уловил возле котельной какое-то движение. Поднеся к глазам бинокль, Глеб направил его на котельную и отрегулировал резкость. Многолетняя практика не подвела. Ему не пришлось долго шарить биноклем из стороны в сторону, отыскивая интересующий его объект, как это делают новички. Тентованный бортовой ЗИЛ с кабиной защитного цвета сразу же возник перед ним, видимый до малейших деталей, и Глеб понял, что не ошибся. Машина выглядела абсолютно исправной, почти новой, а свежие потеки грязи на бортах свидетельствовали о том, что совсем недавно грузовик двигался, вплавь перебираясь через глубокие, заполненные жидкой глиной, рытвины. На подножке грузовика сидел человек, одетый в новенькую стеганую телогрейку синего цвета, черную засаленную кепку и пропитанные машинным маслом рабочие брюки. На ногах у него были стоптанные, никогда не знавшие щетки кирзовые сапоги, с отвернутыми до половины голенищами и рыжими разлохмаченными носами. Наполовину скрытое низко надвинутой кепкой лицо украшала густая смоляная борода, из спутанных дебрей которой клубами вырывался голубоватый дым. Человек курил. Он выглядел бы обыкновенным автослесарем, присевшим перекурить в ожидании обещанных запчастей, если бы не прислоненный к переднему колесу грузовика автомат и широкий офицерский ремень с подсумками, которым была криво перетянута его телогрейка. Глеб переместил бинокль немного правее и увидел еще одного человека. Этот был одет по последней военной моде, весь перетянут ремнями, обвешан подсумками и держался с видом заправского вояки, которому сам черт не брат. На руках у него были кожаные автомобильные перчатки с фигурными полукруглыми вырезами на тыльной стороне ладони. На голове красовалась, повязанная с нарочитой небрежностью, зеленая косынка. С пояса, помимо кобуры, свисал устрашающих размеров тесак в кожаных ножнах, а к перекинутому через плечо ремешку портупеи была прикреплена портативная рация, в которую он как раз что-то говорил, прижимая одной рукой клавишу приема, а в другой держа на отлете дымящуюся сигарету. С его плеча на широком брезентовом ремне свисал стволом вниз верный друг солдат вермахта, крупнокалиберный пулемет МГ-34, при виде которого Глеб понял, что эта парочка явно неспроста околачивается возле заброшенной котельной. Это, вне всякого сомнения, был пост. Но что можно охранять в этих руинах? Слепому казалось, что он знает ответ на этот вопрос. «Какого черта?» — пробормотал он вслух. «Даже если я ошибаюсь, мне все равно нужен язык, не говоря уже о пулемете». Когда-то давно ему однажды довелось в целях общего развития дать пару очередей из МГ, и он навсегда запомнил ощущение немного старомодной, туповатой и медлительной, но всесокрушающей мощи, которая возникала, когда эта похожая на коленчатую водопроводную трубу громоздкая штуковина в дырчатом металлическом кожухе принималась размеренно и деловито плеваться огнем, жадно заглатывая начиненную патронами стальную ленту. Он принялся наискосок спускаться по склону, пригибаясь на открытых местах и время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть в бинокль то на часовых, маячивших возле котельной, то на оставшихся далеко позади боевиков, занятых прочесыванием местности. Вскоре мастерские надвинулись на него почти вплотную. Нужда в бинокле отпала сама собой, и Глеб, зачехлив бинокль после недолгих колебаний, повесил его на ветку ближайшего куста, избавляясь от лишнего груза. Он подошел к мастерским с тыла. Ветхий кирпичный забор, наполовину разобранный предприимчивыми местными жителями, был смехотворной преградой. Но Глеб не стал карабкаться на стену, не зная, где в данный момент находятся часовые. Вместо этого он двинулся вдоль стены мастерских, обходя их по периметру, пока не нашел окно, с которого кто-то сорвал металлическую решетку. Зачем это сделали, было совершенно непонятно, поскольку покореженная решетка никуда не исчезла, а валялась здесь же, в паре метров от окна, ржавея в черном прошлогоднем бурьяне. Глеб одну за другой перекинул ноги через нижний край расположенного в метре от земли оконного проема и осторожно, стараясь не шуметь, двинулся по захламленному кусками штукатурки и обломками рухнувшего перекрытия помещению. Под ногами покрустывала и звездка, среди которой тускло поблескивали пыльные осколки стекла. Один раз Глеб наступил на такой осколок, и тот звонко щелкнул по его ботинку, разломившись на несколько острых треугольников. Слепой замер, скинув автомат и настороженно вслушиваясь в тишину, но не услышал ничего, кроме приглушенного бормотания радиоприемника, доносившегося, по всей видимости, из кабины грузовика. Он попытался поставить себя на место часовых, охранявших котельную. Им уже наверняка было известно о побоище в доме судьи и о том, что ворвавшийся туда человек застрелен на повал. Скорее всего, они восприняли прочесывание окрестных склонов и приказ усилить внимание как обыкновенную меру предосторожности, к тому же безнадежно запоздалую. Эти люди чересчур привыкли считать себя хозяевами положения, и до сих пор у них были для этого все основания. Сейчас они наверняка посмеивались в кулак, обсуждая переполох в особняке судьи, уверенные, что им ничто не угрожает. Внимательно глядя под ноги, Глеб прошел по короткому замусоренному коридору, где витал неприятный запах нежилого помещения, частенько используемого в качестве уборной. На стене справа висел чудом сохранившийся стенд с какой-то наглядной агитацией. Но его поверхность так вспучилась и покоробилась от сырости, что на ней ничего невозможно было разобрать. Глебу показалось, что это было что-то вроде соцобязательств. Но он не стал вникать в подробности, потому что увидел за поворотом коридора выход на улицу. Дверной проем, из которого кто-то старательно, по-хозяйски, выдрал дверь вместе с коробкой, выходил во внутренний двор мастерских. Глеб осторожно выглянул наружу и сразу же отпрянул, увидев боевика с пулеметом, стоявшего спиной к нему в каком-нибудь десятке метров. Эти 10 метров представляли собой абсолютно открытое пространство, на котором не было ничего, кроме нескольких тонн жидкой, похожей на хорошо взбитую творожную массу коричнево-рыжей грязи. Незаметно подобраться к боевику, ступая по этому вязкому чавкающему месиву, было невозможно, а прежде времени подымать шум не хотелось. Глеб огляделся по сторонам в поисках приемлемого решения и увидел валявшуюся в углу пыльную пластиковую бутылку из-под кока-колы. Он вспомнил старый фокус, о котором ему когда-то рассказывал инструктор, и решил попробовать. Он сомневался в том, что эксперимент будет удачным, но решил попробовать. Клейкой ленты у него не было, поэтому, насадив бутылку на ствол автомата, он плотно обхватил место стыка ладонью. Целиться из автомата, держа с одной рукой за самый конец ствола, было неудобно, и Глеб подумал, что со стороны должно быть выглядит просто уморительно. Эксперимент удался процентов на 50. Выстрел получился приглушенным, просто довольно громкий хлопок, но самодельный глушитель со страшной силой вырвало из ладони Глеба, больно ударив его по пальцам и отшвырнув простреленную бутылку чуть ли не на середину двора. Пуля ударила боевика в затылок, и он, широко раскинув руки, с негромким всплеском упал лицом в глубокую грязь. Секунду спустя в грязи возле его уха вздулся и лопнул большой пузырь, и Глеб с легким содроганием понял, что это был последний выдох застреленного им человека. Чеченец в буквальном смысле слова испустил дух, и в этом не было ничего возвышенного или вдохновляющего. Глеб видел множество смертей, и это всегда было грязно и некрасиво. Человек в телогрейке выскочил из-за грузовика с автоматом наперевес и остановился на открытом месте, дико озираясь и пытаясь понять, что произошло. Наконец его взгляд остановился на мертвом теле, которое лежало лицом вниз, почти по уши погрузившись в жидкую грязь. Его бородатая физиономия стала такой растерянной, что Глеб почти пожалел его. Но в следующее мгновение боевик вдруг круто повернулся спиной к убитому и метнулся в направлении открытой настежь двери котельной. Слепой понял, что взять здесь языка не удастся, вскинул автомат и спустил курок, почти не целясь. Выстрел прозвучал отчетливо и полновесно. Прокатившись эхом между кирпичных стен, боевик на мгновение замер в дверном проеме спиной к Глебу и, поворачиваясь в падении, боком свалился внутрь. Его автомат загремел на цементном полу, ноги в рыжих кирзачах несколько раз судорожно дернулись и замерли. Больше не таясь, Глеб пересек двор и поднял облепленный грязью пулемет. Наполовину утонувшая в жидком глинистом месиве рация что-то хрипло бормотала по-чеченски. Слепой наступил на нее сапогом, вдавливая поглубже. Рация издала предсмертный хрип и замолчала, скрывшись в пучине глиняного киселя. Держа тяжелый пулемет на отлете, чтобы не выпачкаться, слепой приблизился к дверям котельной, перешагнул через перегородивший их труп и вошел в помещение, имевшее такой же заброшенный, совершенно нежилой вид, как и все мастерские. Здесь сильно пахло печной гарью и каменным углем, когда-то беленые стены пожелтели и лоснились, единственное подслеповатое окошко с чудом уцелевшим стеклом стало совершенно непрозрачным от годами копившихся на его поверхности пыли и копоти. Глеб с некоторым недоумением огляделся, не понимая, что тут охранять, и увидел в углу ржавую квадратную крышку люка с приваренной вместо ручки стальной скобой. Поверхность скобы свежо поблескивала, отполированная частыми прикосновениями ладоней в том месте, где за нее брались, чтобы открыть люк. На замусоренном полу валялось множество окурков, как серых, окаменевших, так и совсем свежих. Глеб выглянул на улицу, почти уверенный, что двор вот-вот наполнится вооруженными людьми. Но там по-прежнему было пусто, если не считать валявшегося посреди дороги трупа. Слепой подумал, что шарившие в горах боевики могли не услышать выстрелов за треском кустов и астматическим хрипом своих раций, но как бы то ни было, ему следовало поторапливаться. застреленные им часовые могли выходить на связь через определенные промежутки времени, а учитывая всеобщий переполох, эти промежутки вряд ли были большими. Он взялся за гладкий холодный металл скобы и, крякнув, отвалил тяжелую крышку. Из темного квадратного проема на него пахнуло холодной сыростью и густым запахом солярки. Вниз вела крутая лестница, ступеньки которой были сварены из положенных параллельно друг другу кусков арматуры. Глеб порылся в карманах, нашел завернутый в полиэтилен коробок спичек, зажег сразу три штуки и стал осторожно спускаться вниз, держа палец на спусковом крючке автомата. Помещение, в котором он оказался, было почти целиком загромождено замасленной тушей дизельного генератора. В углу стояло несколько жестяных канистр и две 200-литровые бочки, очевидно, с топливом. Толстый силовой кабель тянулся от генератора в соседнее помещение, вход в которое выглядел просто черным прямоугольником на смутно белевшей в неверных отсветах догоравших спичек поверхности стены. Рядом с дверным проемом на стене темнела коробка выключателя. Но на то, чтобы возиться, запуская генератор, у Глеба не было ни времени, ни желания. Спички, догорев, погасли, и он на ощупь добрался до дверного проема. Его рука нащупала шершавый край бетонной арки, потом провалилась в пустоту, опять коснулась поверхности стены, скользнула по ней в сторону и, наконец, легла на что-то, показавшееся Глебу странно знакомым. В течение нескольких секунд он ощупывал пальцами увесистый бумажный брусок, прежде чем понял, что держит в руке обандероленную пачку денег. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это за деньги. Глеб без колебаний вынул из пачки верхнюю купюру, свернул ее трубочкой и поджег. Купюра горела вяло и неохотно, но чувствительным глазам слепого этого было вполне достаточно. Бегло оглядевшись, он присвистнул сквозь зубы и тихо произнес сакраментальную фразу: «Это я удачно зашел». Слева от входа были сложены деньги. Это была не стопка, не гора и не куча, а аккуратный штабель, на глаз тянувший кубометра на полтора. Он состоял из отдельных, удобных для переноски кубов, по-хозяйски упакованных в полиэтилен и даже, как показалось Глебу, вакуумированных. Поверх этой мечты скопидома было разбросано около полутора десятков отдельных обандероленных пачек и ворох разрозненных купюр. Глеб поскреб ногтями заросшую щетиной щеку, попытался прикинуть, сколько здесь может быть денег, почти сразу же запутался в нулях и плюнул, поскольку это было совершенно бесполезное занятие. Одна из стоявших возле генератора канистр оказалась полной. Щедро поливая штабель тошнотворно воняющей соляркой, Глеб поймал себя на мысли, что все это может оказаться ошибкой, и он вот-вот спалит и пустит по ветру совершенно сумасшедшие деньги. Но доказательство его правоты было прямо у него перед глазами. Громоздкое стационарное устройство с тяжеленной чугунной станиной, надежно вцементированное в бетонный пол, тускло поблескивало в отсветах горящей 100-долларовой купюры какими-то зубчатыми колесами, шестеренчатыми передачами, похожими на диковинные крылья стальными рамами и прочим железом, в котором Глеб Сиверов ничего не понимал. У него сложилось впечатление, что агрегат был построен на основе древнего типографского ротопринта. Или это называется линотип? В типографском деле Глеб был темен и сер, но все, что касалось диверсии и взрывов, знал на зубок. Чугунная махина выглядела почти неуязвимой. Даже взорвавшись одновременно, все его лимонки могли лишь слегка поцарапать это простое, как булыжник, устройство. Даже если какая-нибудь рама погнется или отлетит шестерня, все это будет очень легко заменить. Его глаза немного привыкли к темноте, и он заметил в углу под потолком какую-то железную заслонку, за которой обнаружилось затянутое пыльной паутиной окошко. Глеб дотянулся до него стволом автомата и выбил стекло. Теперь он видел все очень хорошо, но от этого его задача не стала легче. Ему нужно было уничтожить этот слоноподобный агрегат, развеять его по ветру, рассеять в воздухе молекулы, а все, что он реально мог сделать, это пальнуть по нему из подствольного гранатомета, на время выведя из строя. Правда, где-то существовали матрицы, но их нигде не было видно. И Глеб сделал логичное предположение, что матрицы хранятся отдельно, например, у судьи или у человека, обслуживающего машину. Он отшвырнул в угол опустевшую канистру и чиркнул спичкой. Обильно политый соляркой денежный куб весело вспыхнул, реки пламени потекли по всему полу, заставив Глеба отступить. Дым потянуло в окошечко под потолком. Выйдя в соседнее помещение, Глеб сделал все, что можно было сделать со стационарным дизельным генератором при помощи автоматного приклада. В конце концов, приклад треснул и отлетел, но теперь слепой был уверен, что этот генератор никто не сможет запустить раньше, чем через 1,5-2 недели кропотливого труда. Краем глаза он заметил, что пламя в соседней комнате опало, сделавшись вялым и невысоким. Заглянув туда, он обнаружил, что солярка почти догорела, а огромный денежный куб так и не занялся по-настоящему. Обуглившись со всех сторон, он медленно, лениво тлел, наполняя подвал удушливым дымом. В дыму черными птицами летали хлопья сажи, по лохматым граням куба волнами пробегало тусклое красное свечение. Глеб выругался и, не выдержав, тяжело закашлялся. Дым разъедал глаза и жег легкие, вызывая рвотные спазмы. Он скорее угадал, чем услышал донесшийся сверху рокот автомобильного двигателя и понял, что отпущенное ему время истекло. Из его глаз безостановочно текли слезы. Он размазывал их по лицу грязным рукавом и никак не мог решить, что делать дальше. Он пришел, чтобы уничтожить хитрое электронное устройство, усовершенствованный непризнанным гением ксерокс или лазерный принтер, а столкнулся с чугунным бронтозавром, которого можно было расковырять разве что фугасом. Он не сумел даже уничтожить уже отпечатанные деньги, потому что 2/3 объема огромного куба наверняка остались целыми и невредимыми. А погоня уже прибыла. Ему оставалось либо отступить, бросив все на произвол судьбы, либо умереть, сражаясь и опять же оставить все как есть. Глеб шагнул к лестнице. Слово «фугас» засело у него в голове, безостановочно вертясь в мозгу, как заигранная пластинка. Рука словно сама собой скользнула в карман и сомкнулась на плоской коробочке сотового телефона. «Ну, конечно!» Торопливо выбравшись из подвала, он наклонился, просунул в люк автомат и выстрелил из подствольного гранатомета по одной из стоявших в углу 200-литровых бочек. Нажав на спуск, он стремительно откатился в сторону, ногой захлопнув тяжелую крышку. Крышка немедленно отскочила обратно, подброшенная взрывом. Из квадратного лаза взметнулся фонтан чадного пламени. Глеб снова толкнул крышку ногой и метнулся к дверям, держа в одной руке автомат, а в другой трубку сотового телефона.